Мучачас. Женщины. Мучачитас. Девушки. Женщины. Коротышка втянул в рот нижнюю губу, пососал ее, затем отпустил и выжидающе уставился на меня. Я вытащил из кармана бумажник. Теперь старик внимательно следил за каждым моим движением. Получив 10 песо, он, рьяно закивав, наконец-то пригласил меня войти. И так я оказался внутри. Интерьер борделя был выполнен в испанском стиле. Половину холла до самых плинтусов устилал толстый ковер, а две его стены украшали яркие гобелены. На второй этаж вела мраморная лестница с изогнутым маршем, с литыми чугунными перилами. Старик знаком дал понять, чтобы я подождал, и скрылся за дверью справа. Я огляделся, стараясь запомнить планировку холла. В голову полезли тревожные мысли о докторе Баффингтоне и его дочери. Но тут, в двери, за которой исчез евнух, показалась высокая, убеленная сединами женщина и поманила меня рукой. Я подошел к ней. Мы немного поболтали по-испански. В основном, конечно, говорила она. Среди множества незнакомых слов я сначала уловил «сен песос» и протянул ей сотенный банкнот. Затем я услышал, как она произнесла «алас диес», и, поняв это как 10 часов, то есть время, до которого могу оставаться в борделе, с готовностью ответил «си». Женщина улыбнулась и удалилась. Не прошло и 30 секунд, как в холле появилась девушка лет 20, крошечная, с миловидным личиком. «Не иначе, как моя», — подумал я. Ростом она была чуть более 5 футов, то есть по меньшей мере на целый фут ниже меня. Несмотря на округлую, словно дорога в Акапулько, рельефность ее фигуры, пышечкой ее нельзя было назвать, однако в Штатах работу манекенщицы она никогда бы не получила. Но это меня, естественно, в данный момент мало тревожило. Атласный халат зеленого цвета плотно облегал ее фигуру. На ногах туфли-лодочки на высоких каблуках. У нее были, как у большинства мексиканок, густые черные волосы и карие жгучие глаза. Мило улыбаясь и тихо воркуя, девушка подошла ко мне, взяла меня за руки и потянула за собой в боковую дверь. Пройдя по длинному узкому коридору, мы вышли в небольшую комнатку, на полу которой лежал зеленый ковер, а на окнах висели шторы того же цвета. Здесь стояли туалетный столик, заваленный женской одеждой, стул и, конечно же, кровать. Девушка, глядя мне в глаза, очаровательно улыбаясь, продолжала нежно лепетать, но о чем я мог только догадываться. Затем, положив руки на бедра, она, изобразив на лице удивление, сделала круглые глаза и укоризненно закачала головой. В эту минуту она была похожа на чертенка. «Все это очень мило, дорогуша, но из всего, что ты сказала, я ни хрена не понял. Не хотелось бы тебе говорить, но я здесь совсем не для того, о чем ты подумала. Просто мне надо несколько минут побыть в этом доме. Поняла?» Проститутка широко раскрыла рот и захлопала ресницами. «Es un norteamericano turisto, но», — удивилась она, — «на этот раз...» Моего более чем скудного испанского хватило, чтобы понять, что девушка спросила, не американский ли я турист. «Си», — подтвердил я. Девушка хлопнула в ладоши и лукаво подмигнула. Пока я старался подобрать нужные мне испанские слова, она тем временем оказалась возле кровати. Я мучился, пытаясь вспомнить, как будет по-испански «фильм» или хотя бы «кино». Когда, как мне показалось, удалось наконец это вспомнить, я подошел к девушке. Она тотчас сняла с себя зеленый халат и осталась в белых трусиках, лифчике и туфлях на высоком каблуке. Заложив руки за спину, она выжидающе смотрела на меня. «О, Боже! Нет-нет! Моментито! Минуточку!» — взмолился я и выставил ладонь вперед, повторив жест, которым евнух на входе просил меня подождать. Девушка сначала замерла, потом опустила руки и подошла ко мне ближе. Я замотал головой, а она, глядя мне в глаза, несколько раз повела головой стороны в сторону, издавая негромкие гортанные звуки, похожие на воркование голубки. Девушка широко раскинула руки, видимо, приглашая меня в свои объятия. «О, нет же!» — воскликнул я. «Ты меня не поняла! Послушай же!» Она хихикнула, так и не понимая, что вовсе не плотские вожделения привели меня в публичный дом. «Я не хочу!» «То есть, о, но...» «Десео, я не хочу», — начал я и замолк, потому как почувствовал, что весь мой небогатый запас испанских слов на этом иссяк. «Por favor», — «пожалуйста», — наконец-то пришло мне в голову, «о, десео», — «я хочу», — проститутка тотчас понимающе закивала, подмигнула и сняла лифчик. «О, черт!» — с досадой произнес я и, замотав головой, вытянул вперед руки, отгораживаясь от нее ладонями. «Ты не поняла. Но компренде, оставайся на месте». Мое поведение, которое она расценила как своего рода игру, ее явно забавляло. Девушка перевела взгляд на выставленные перед ней ладони и шагнула мне навстречу. «Дорогая», — взмолился я, — «куэрида, пожалуйста, пор фавор, я не могу...» «О, боже! Кино! Кино!» — она засмеялась и сняла трусики. «Да не это же, не это!» — запротестовал я. «Кино! Пеликуляс! Фильм! Хочу посмотреть Пеликуляс!» Я почувствовал, как во мне начала закипать злость. «Пеликуляс? Фильм?» — удивленно переспросила девушка. «Пеликуляс? Пеликуляс? Си, лос кинес?» «Кинотеатры. Фильмы. Кинофильмы!» — чеканя каждый слог произнес я и, имитируя работу кинокамеры, поднес сжатую в кулак кисть руки к левому глазу и зажужжал. Проститутка снова захлопала в ладоши, радостно при этом взвизгнула и, пританцовывая, плавно закружилась по комнате. Я, окончательно озверев, схватил ее обеими руками и швырнул на кровать. «Как сделать так, чтобы она поняла, что от нее требуется?» — подумал я и посмотрел на часы. Было уже без 15:10. Времени до закрытия борделя оставалось совсем немного. Я присел на кровать рядом с девушкой и погрозил ей пальцем. Она фыркнула и тоже погрозила мне своим маленьким пальчиком. «Пеликуляс, кинес!» — теряя самообладание, медленно произнес я. «В этом доме, en esta casa, в какой комнате смотрят фильмы, en cual cuatro, в какой cuatro?»